Глава 7. История со спасением собаки, особенно ее последствия, вызвала у Айрис и наших друзей неподдельный интерес. Они еще не понимали устройство нашего общества, считая его относительно гомогенным в социокультурном плане. Когда я передал в лицах общение с сыном и отцом, их слегка покоробило от той наглости, с которой они позволяли себе общаться с незнакомым человеком, пострадавшим от их действий. «Я бы не сдержался», — заявил Апанасий, поглаживая кулаки. «Хорошо, что тебя рядом не было, иначе мы бы не разошлись просто так. Самое главное, собака не пострадала. Кстати, надо глянуть городские новости. Может быть, там выложили видео с моим кульбитом». «Действительно, мой подвиг был выставлен в ленте городских новостей под заголовком «Сознательный прохожий спас собаку из-под колес автохама». Айрис просмотрела один раз ролик, цыкнула сквозь зубы и уставилась на меня. «Городи, ты чем думал? Все могло бы закончиться намного хуже. Ты запросто мог погибнуть». Она шлепнула меня по спине кухонным полотенцем. Я скривился от боли, потому что она попала по содранной коже на позвоночнике. Айрис задрала мне майку и многозначительно выдохнула. «Дуй в капсулу, Гордей, или я сама на тебя ее надену». Супруга расстроилась, увидев мои раны. «Подожди минутку, дорогая. Я комментарии почитаю под видео». В основном там считали мой поступок подвигом, были удивлены реакцией и хорошей физической подготовкой. Падение сквозь крышу стало отдельной темой обсуждений. От смеха до переживаний по поводу спины. Несколько комментариев, возможно, оставленных мажором или его товарищами, несли унижающий меня смысл, будто я слабоумный тип, помешанный на собачках и кошечках, и мое место среди них. «Да уж, в космосе такое невозможно», — заключил Трой. «В одной его части система просто не дала бы этому случиться, а в другой вы бы просто так не разбежались, пока не померились связями или силой». Да тут тоже подспудно померились. Мужик оказался благоразумным и не стал раскручивать конфликт. «Я бы засунул его сосунка жопой в крышу, чтобы знал, как надо себя вести на дороге». Апанасий раскраснелся от возмущения. Камила успокаивающе погладила здоровяка по голове. «Будь добродушнее по отношению к туземцам. Нам еще работать с ними». «Вдруг из меня учитель не получится?» — засомневался Апанасий. «Получится». Я сходил в душ и кое-как помылся. Айрис пришла ассистировать мне и, увидев гематому на ноге, снова тяжело вздохнула. «Наверное, стоит принять предложение Камилы и жить на заработанные нечестным путем деньги». Ее слова надо было понимать как признание меня человеком, который не может жить без приключений. Это была случайность, которая не повторится. Возможно, мы еще не отработали карму, которую заработали у Джанбоба. Не надо нам халявных денег. Они не пойдут на пользу. Все, что делается тайком от людей, делается на глазах у Бога. Кстати, а маньяка взяли? Да. Михаил звонил вечером, благодарил. Удивлялся, как я смогла так быстро его вычислить. Просил дать мастер-класс в приватной обстановке. То есть? Приглашают нас с супругой в ресторан за их счет. Когда? «Выходные». «Я и его Мари будем не удел, как мне кажется. Ладно, еды хоть нормальной поедим на халяву». «Вот именно. Это же не портит твою карму». «Это не портит, это другое». «Давай мойся скорее и иди в капсулу. Смотреть на тебя не могу. Не человек, а ходячий синяк». «В нашем языке слово «синяк» в данном случае несет иной смысл». «Скажи честно, ты и головой приложился?» «Вроде нет». «Жду тебя в спальне». Пожелав после душа спокойной ночи всему нашему космическому коллективу, я, кряхтя, забрался в капсулу, заранее наслаждаясь результатом завтрашнего состояния. Невозможное изобретение высших, подаривших людям скорое восстановление, с человеческой точки зрения выглядело читерским кодом, способным обмануть игру под названием «Жизнь». Айрис пожелала мне скорейшего выздоровления и восстановления психического здоровья. «А что, если я в прошлой жизни был собакой? Наиумнейшие и преданные существа. Я бы поставил их жизнь по ценности наравне с человеческой. Ведь они жизнь друга человека всегда ценят выше своей», — ответил я супруге на ее сомнение в том, что жизнь пса стоила моих синяков. «Наверное, для будущего отца такое отношение к животным – это даже хорошо. Интересно, а каким животным я могла быть в прошлой жизни?» «Долбодятлом», – предположил я, засыпая. Проснулся утром совсем другим человеком. Нигде ничего не болело, усталости как не бывало. Я снова готов был спасать собак и целый день бегать с рюкзаком по городу. А тут еще случилась оказия для Айрис. Позвонили с бывшей работы, куда она снова сообщила о своем возвращении, и предложили поработать вместо заболевшего аниматора. Наши гости испытывали неловкость, глядя, как мы собираемся идти на работу. Их документы должны были прийти со дня на день. Без них мы не хотели, чтобы они казали нос из дому, зная их умение собирать неприятности. «Может, сделать чего надо к вашему возвращению?» Скромно поинтересовался Трой. «Весь день лупиться в телевизор, мозги разжижаться». «Ну, я задумался. Приготовьте ужин, что ли? Обычно мы с Айрис после трудового дня ели всякую дрянь на скорую руку». «Это ему казалось дрянью, а мне очень нравилось», — вмешалась Айрис. «Ну да, после вашего желе я уже не так придираюсь к фастфуду. Проявите воображение, приготовьте нам что-нибудь эдакое, ну, в интернете посмотрите». «И в холодильнике», — посоветовала супруга. «Это сильно ограничит ваше воображение». «Ладно, приготовим», — с готовностью согласился Трой. Мы с Айрис легко позавтракали и вышли из дома. Я проводил ее до торгового комплекса, так как мне было еще рано идти на работу. Там мы слегка перекусили, после чего моя ненаглядная под бурную радость тех, кто ее помнил, отправилась переодеваться и учить роли. Я же поплелся пешком на работу. Благодаря встроенной записи попавшийся на глаза белый Мерин оказался тем самым, на котором ездил папашка Мажора. Я отдал в темное непросвечивающее окно что-то типа воинского приветствия. Машина остановилась, окно опустилось. «Живой?» — спросил отец Автохама. «Как видите». «А ты не циркач, который так зарабатывает себе на жизнь? Хотите сказать, что и собака была подставная?» «Да черт его знает! Я смотрел видео вчера, ловко ты прыгнул. Страх и желание жить творят чудеса». «Ну да, ну да, бывай». «Всего хорошего». Окно закрылось. Машина мягко и бесшумно покатила дальше. Видать, жаба ночью душила мужика, заставляя его сомневаться в правильности поступка. Ничто так не коробит человека, как опасение, что его использовали или развели. Денек обещал быть жарким. Солнце припекало, нагревая черный асфальт. Тонкая подошва летних туфель отлично передавала его температуру. Я заскочил в кондиционированное нутро пиццерии и развалился за дальним столиком. Сегодня была смена администраторши, которая меня не знала. Пришлось познакомиться с ней. Ее звали Аней. Она была студенткой и подрабатывала, пока шли каникулы. «Из деревни?» – догадался я. «Что, заметно?» «Нет, совсем не заметно. Просто сам подрабатывал на каникулах, чтобы в деревню не возвращаться». «Это точно», — обрадовалась она, что у нас есть что-то общее. «Родители замучают работой. То поливай, то поли, то жуков трави. А у них там, чтобы позвонить, надо на гору подняться. Про интернет я вообще не говорю. Уж лучше тут. Хоть и тяжело бывает, но все какое-то разнообразие». «В деревню надо ехать на пенсии, когда к земле начнет тянуть». Аня искренне рассмеялась. Кажется, я ей понравился. Мы еще немного пообщались, а потом в пиццерию позвонили и сделали заказ. Через 20 минут я уложил горячую картонную упаковку с пиццей в рюкзак и направился к клиенту. По пути позвонил Айрис, но она не взяла трубку, значит, уже давала номера. Я представил, с каким упоением она предавалась этой работе, которая оставила в сердце воспоминания о временах, изменивших ее. Потом позвонил домой на телефон Кианы. «У нас без происшествий», доложила она. «Апанасий смотрит телевизор. Трой что-то мастерит на балконе. Камила торчит в сети, а я мою посуду». «А я топаю по жаре к очередному обжоре. Не успеют проснуться. Скорее требуху забивать. Туда катится эта планета». «Все живое любит пожрать. Уж мы с Троем повидали разные миры. Но везде одно и то же. Жрут. Ты думаешь, почему Вселенная постоянно расширяется?» «Значит, причиной расширения Вселенной является расширение габаритов населяющих ее существ?» «Да, толстяки отталкивают друг друга». «Отличная теория, которая подойдет для некоторых телеканалов». Я попрощался с Кианой перед подъездом дома, в котором жил клиент. Отдал заказ и пошел назад, выбирая теневые стороны. Солнце припекало нещадно, воздух замер и стало душно, как перед дождем. Мне пришла в голову идея, что неплохо было бы заиметь модификацию, охлаждающую кровь, этакий кондиционер. Наверняка в бескрайнем космосе существовала и такая вещь. Мои прогнозы насчет дождя оказались верными. Не успел я дойти до пиццерии, как с запада небо затянуло черными тучами, озаряющимися вспышками молний. Работать пешком в такую погоду совсем не хотелось. «Давай я дам тебе свой зонтик», — предложила Аня. «Спасибо, было бы здорово». Я не стал отказываться. Так я и проработал весь оставшийся день под ее зонтом. Пришлось купить ей шоколадку, чтобы отблагодарить. Она приняла ее и мягко намекнула. «Так поздно одной домой идти, а на такси денег жалко». К Как мне было поступить в этой ситуации? Я мог сказать, что женат и не провожаю чужих девушек. Но это звучало бы грубо, будто она напрашивалась, а я ее отшил. Мне пришелся по душе вариант непринужденно рассказать ей обо всем по дороге. Я подождал, когда она сдаст смену. Аня вышла в гражданке, совсем не похожая на себя, одетую в форменную одежду. Намного интереснее. «Где ты живешь?» – спросил я у нее. «Там?» – она указала рукой в попутном мне направлении. «Замечательно, нам по пути». «Здорово!» Дождь уже прекратился, и мы пошли по мокрым тротуарам, обходя большие лужи стороной. Болтали об отстраненных вещах, и мне все никак не удавалось ставить замечание о своем семейном положении. Оно было бы совсем не к месту. Так мы и дошли до ее дома. «Завтра работаешь?» – спросила она у меня. «Да». «Класс, я тоже работаю». Мимо нас проскочила четырка и обдала водой из лужи. Аня прильнула ко мне, отскочив от машины. Благодаря реакции я успел прикрыть ее своим телом от мокрых брызг. Ситуация после этого возникла неожиданная. Объятия явно пришлись ей по душе. Она задрожала в моих руках, задышала и не спешила вырываться. Подняла глаза вверх и посмотрела на меня разомлевшим взглядом. «Я женат», — выдавил я из себя с трудом. В этот момент, который мне тоже был приятен, я почти забыл о супружеских узах. Гормоны высвободились в кровь, затмив моральные принципы. «Подлец», — произнесла она тихо и поцеловала меня в губы. Признаюсь честно, я не оттолкнул ее, и не только из вежливости. Аня была хороша и умела скружить голову. Почему бы не воспользоваться однажды тем, что само пришло в руки? «Извини», — я все же отстранил ее спустя некоторое время. «Да не за что. Отличная прогулка перед сном и приятный бонус за все нервы на рабочем месте. Иди, жене привет». «Пошел, но привет и передавать не буду, иначе на работу больше не пустит». «Говорила мне мама, хороших мужиков щенками разбирают». «Не думай так, всем найдется достойная пара. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Не знаю почему, наверное, из-за тестостерона усталость, накопившаяся за день, ушла. Я добежал до дома в припрыжку, и только перед тем, как ставить ключ в дверной замок, почувствовал укол совести. Моя первая тайна, о которой Айрис не должна знать. Я понимал, что никакого продолжения с Аней у меня не будет. То, что произошло, пустяк, но с точки зрения отношений он похож на первый костыль, вбиваемый в монолитный фундамент семьи. «Привет!» — бодро поздоровался я с Айрис. «Привет!» — удивилась она. «Сегодня не устал?» «Погода хорошая для пеших прогулок, вот и не устал». «А что глаза блестят? Не простыл случайно?» Она внимательно посмотрела на меня, затем приложила ладонь к моему лбу. «Нет, не должен». «Иди ужинай. В честь первого дня в кондитерской купила всем по сметаннику. У них перед закрытием все за полцены». «А ты чего такой мокрый?» Она увидела мою спину. Машина по луже пронеслась, еле успел отвернуться. Почти не соврал я. «Снимай, Хрюша, кину в стирку». Я снял себе одежду, умылся и переоделся в домашнее. Апанасий с Троем почти не обратили на меня внимания. Сидели за моим компом и рубились в какой-то шутер в тропическом антураже. Киана с Камилой смотрели сериал в гостиной с приглушенным светом. «Разлагаетесь морально?» – прокомментировал я их занятия. «Когда видишь историю человека, зря появившегося на свет, жизнь становится намного легче», – ответила Киана. «Мы честно пытались приготовить вам ужин, но отравили им только Апанасия». «Я даже в пещере ничего хуже этого не ел», – не отрывая лицо от экрана, произнес здоровяк. «Пришлось выбросить», — развела руками Киана. Я сел за стол и съел сметанник с черносмородиновым джемом, запивая чаем. Айрис пришла и села рядом. «Как день прошел?» — спросила она. «Нормально. Классная штучка», — похвалил я кондитерское изделие. «Дорого?» «Мне за сегодня 2500 насчитали, так что недорого. Помнишь, завтра у нас ужин с семьей Михаила». «О, блин, успел подзабыть. Во сколько?» «В 11, неподалеку от твоей пиццерии. Они заберут меня вечером от торгового комплекса, и мы приедем к тебе». «Здорово. Как думаешь, им еще что-то надо? Или они просто впечатлены твоими сыскными способностями?» «Не знаю, но интересно узнать. Думаю, они хорошие собеседники». «Слушай, а что я надену завтра в ресторан? У меня ведь нет ничего для светского выхода». «Утром пораньше сходим в торговый комплекс и выберем тебе одежду». Совесть немного точила меня, вернее, чувство вины. Мы легли спать. И мне показалось, что Айрис отвернулась от меня. Я положил ей руку на живот, она положила свою сверху. Меня это успокоило, и я уснул. Наутро следов от моих комплексов не осталось совсем. Я быстрее всех занял ванну, умылся и выскочил на запах кофе и яичницы. «Чудеса!» – обрадовался я. «Я и мечтать о таком сервисе не мог». Я смотрела передачу. Там один психолог сказал, что если женщина не кормит мужчину по утрам, то он быстро сбегает к той, которая кормит. Айрис широко улыбнулась. Я бы даже сказал, оскалилась как тигрица. Возможно, улыбку дорисовало мое воображение. «Все психологи – дураки», – выпалил я. «От них сбегает ум к другим». «Возможно. Но ты обрадовался яичнице искренне». «Что поделать? Люблю повеселиться. Особенно пожрать». Айрис искренне рассмеялась, прикрыв рот, чтобы не разбудить гостей. Сегодня они даже не делали попыток проснуться к завтраку, привыкнув спать, пока не выспятся. Мы с Айрис потихоньку собрались, оставив на столе завтрак, и вышли из дома. «Осталось 2 дня», — сообщила супруга, — «и документы их будут готовы, и станут они полноправными жителями страны со всеми правами и обязанностями». «Не разочаровались еще?» — поинтересовался я. «Нет, но скучают от безделия». «Я их понимаю, потому и рубятся в игрушки, как дети. Энергию надо куда-то девать». «На сайте объявлений куча вакансий на работу фитнес-тренером. Для них самый лучший вариант, особенно для Апанасия. Он звезд с неба не хватает». А для Камилы можно найти что-нибудь поизящнее, например, тренер по плаванию. Думаю, там нужен опыт и техника. Вряд ли она сможет научить чему-нибудь детей, будучи сильней только благодаря модификациям. Тоже верно. Тогда пусть оба идут тягать железо. Заодно делают канал в интернете. Камила запросто разберется, как подписать на него кучу народа. А мы что? Остановимся на карьере аниматора и курьера? Дом хочу за городом, неожиданно призналась Айрис. «Нажилась в ячейках. Хочу свои владения, чтобы по утрам выходить во двор и дышать чистым воздухом. И хочу, чтобы наш малыш мог без страха выходить из дома, когда научится ходить». «Короче, нам нужна другая работа. Бизнес или криминал?» «Бизнес. С нашими способностями можно многого добиться. К тому же Камила будет иногда помогать нам, если дадим маху». «Ты уже думала, в какой области можно применить наше умение?» «Нет, конечно. Я с тобой хотела обсудить это. Вернее, я хотела узнать, интересны ли тебе мои идеи?» «Честно признаться, я пока никогда не представлял себя бизнесменом. Заманчиво рискнуть, но страшно. Жизнь у них тяжелая. Постоянные напряги из-за денег, сделок, происков конкурентов, проверок властей. По статистике, большая часть миллионеров страдает псориазом, развившимся на нервной почве». «А мы не будем так относиться к своему делу. Будто от него зависит вся наша жизнь. Построим дом и продадим бизнес». Классные мечты у двух людей, пешком идущих к остановке общественного транспорта. Предлагаю все же пожить с этой мыслью, чтобы она укоренилась в твоем сознании. Обещаю обдумать ее. Во время челночных прогулок прекрасно думается. Мы забились в переполненный автобус и поехали стоя. Я встал барьером между стремящимися локтями проложить себе путь пассажирами и Айрис. Мысль о собственном автомобиле в этот момент посетила меня с особой ясностью. Кататься на автобусе самому и позволять Айрис ездить на нем, особенно когда ее животик скоро начнет выпирать, не слишком хорошая затея. «В первую очередь нам нужен автомобиль», — твердо произнес я, не представляя, как на него легально заработать в ближайшие месяцы. «Хреновый план для начала бизнеса, но уже что-то». Айрис улыбнулась и поцеловала меня в щеку. «Давай согласимся на помощь Камилы с машиной», — прошептала она, будто пассажиры могли догадаться, о чем идет речь. «Айрис, вот ты всегда начинаешь так из-под тишка подталкивать меня к какому-то решению, а потом мы оказываемся в большой-большой заднице». «Нет, не так. Я ей прямо так и сказала, что последнее слово будет за тобой», — пожала плечами Айрис. Это было что-то новенькое. Прямо идеальное поведение идеальной супруги. Не иначе посмотрела какую-то передачу. Я знал Айрис слишком хорошо, чтобы поверить в то, что она откажется от своих планов. Теперь стоило ожидать смены тактики, методов опосредованного влияния на мои решения, чтобы у меня создавалась иллюзия, будто придуманные мной идеи мои собственные. «Давай продадим почку Камилы, а она восстановит ее в капсуле», — предложил я. «По крайней мере, это будут обеспеченные деньги». «Ты изверг». «А ты не знаешь законов кармы». «Знаю, посмотрела ролик. Если боишься, что легкие деньги принесут тебе несчастье, потрать часть их на благотворительность». «Серьезно?» «Да, могу ссылку скинуть». Это многое меняет. Не прошло и минуты, как я изменил решение под давлением фактов, о которых не знал прежде. «Нам нужна большая машина, чтобы Апанасий влезал», — решил я. «А сколько денег может сделать Камила?» «Хоть сколько». У меня вспотели ладони от вариантов. Хотелось машину побольше, подороже, попрестижнее, но не стоило вызывать нездоровый интерес со стороны соседей. Все-таки богачи в нашем доме не жили и смотрелись бы в нем странно». «Я до вечера подумаю», — пообещал я супруге. «Спасибо». Она демонстративно погладила свой животик, будто я сделал добро не только ей, но и нашему малышу. Мы вылезли на остановке и направились в торговый центр. Покупателей с утра было немного. Все внимание продавцов досталось нам. Мне купили майку поло, черные брюки и туфли полуспортивного стиля. Выглядел я как игрок в гольф, не хватало только сумки с клюшками. Не так официально, как в костюме, но достаточно строго для вечернего ужина. Айрис тоже купила себе обновку. Платье с открытыми плечами и туфли на высоком каблуке. Она стала выше меня на полголовы. «Чувствую себя маленьким страшным гномом рядом с Белоснежкой», признался я ей, стоя рядом и смотря в зеркало. «Рядом с маленькой страшной гномихой тебе было бы приятнее находиться?» спросила Айрис. «Ни за что, космическое чудовище!» «Снимай вещички, я отглажу и привезу их с собой», предложила Айрис. «Здорово, а то я уже думал, как мне их тащить и где хранить на работе. Пропахли бы пиццей за день». Мы разбежались с Айрис до вечера. На работу я пришел снова раньше всех. Аня встретила меня радостно, без тени смущения, за вчерашнее. «Помаду мою жена не заметила?» спросила она. «А что, она была?» Я испугался, ведь я не смотрелся в зеркало и даже не думал, что могли остаться последствия поцелуя. «Нет, не было, не переживай», рассмеялась Аня. «Я подумала, что если у вас будут какие-то проблемы, можешь рассчитывать на меня». «Спасибо за предложение, но я не сторонник искать утешение от семейных проблем на груди других женщин». «Мне показалось вчера». «Аня, у меня с женой все прекрасно. Просто ты тоже девушка видная. И это была слабость с моей стороны». «Спасибо за видную». День пролетел незаметно. Выходной. Люди едят как не в себя. За весь день мне перепал только один кусок пиццы. И ту уронил криворукий курьер, когда попытался ее неловко затолкать в сумку. Ему простили, а пиццу поделили на всех. К вечеру я хотел есть, как медведь бороться. Можно было купить себе чего-нибудь перекусить, но я намеренно терпел, чтобы насладиться ресторанной едой. «А ты чего не уходишь?» спросила Аня, глянув на часы. «Я сегодня иду в ресторан с женой и друзьями. Жду». Не удержался я от хвастовства. «Серьезно?» – удивилась Аня. «А что такого?» «У тебя жена тоже из деревни?» Ее вопрос показался мне очень смешным. «Нет, она вообще не с земли», – ответил я честно. «Болтун». В стеклянные стены пиццерии уперся яркий свет автомобиля прямо у входной двери. Я увидел выбравшуюся из машины Айрис в боевой экипировке с моей одеждой на плечиках и в целлофановом чехле. «О, приехали!» – обрадовался я. Айрис открыла дверь и заглянула внутрь. «Так, сюда!» – она вошла и направилась ко мне. «Привет!» – бросила Айрис Ане, замерши с открытым ртом. «Привет!» – вымолвила Аня с трудом. Сейчас моя супруга выглядела даже лучше, чем в примерочной. Подруги сделали ей неброский макияж, подчеркнув природную красоту, и уложили волосы вьющимися локонами. «Вы кому, девушка?» – усмехнулся я. «Переодевайся, ловелас, мы спешим»,